ел перестоявшую в духовке жаренку с аппетитом косца, хорошо намахавшегося косой. Таисия Михайловна никогда не спрашивала, о чем говорили на собрании, если оно было закрытым. Случалось, что Иван о некоторых конфликтах или документах не рассказывал, и она не обижалась, хотя на следующий день от других жен узнавала все секреты. Теперь она сидела напротив, маленькими глотками пила молодую простоквашу, лишь бы муж не ужинал в одиночестве. И смотрела на него так, что Иван сразу догадался, как не терпится ей услышать его рассказ о собрании. Отколупнув вилкой со дна чугунка и высыпав на тарелку хорошо поджаренные, пропитанные салом картофельные ломтики, Иван сказал: «Яшку Коченка покатили на вороных», и как бы удивленно хмыкнул. Корней засмеялся, а Тася застыла с кружкой у рта. «Ты выступал?» «Выступал. Не нужно тебе заедаться с людьми, Ваня. Ты либералка, мама. А либералы — соглашатели. Коченка правильно прокатили. Дочка меньше зазнаваться будет. Натуру не переделаешь. Такие они люди, Коченки, шумные». «Я только сказал, с кем он снюхался, кого доставал и сделал. Разве я мог молчать, Тася? У меня душа горела все эти дни. Может, только теперь отлегло». Сыну он до этого не говорил, с кем ехал в день аварии. Корней слушал, не все понимая. Иван объяснил ему: «Коченок в помощники себе шишку взял. Мне приказал в город с ним ехать, но до конца не досказал. Когда это было, снова обратился к жене, больше всего хотелось, чтобы поняла и одобрила она. Я говорил о том, о чем нельзя забывать, чтобы по правде было и навечно, никто не забыт, чтобы в людской памяти все жило. Я рассказал, как отец мой умирал. Теперь я знаю, как он умирал. Я не раз умирал вместе с ним. Не надо, Ваня. Почему не надо? Я и в те глинища ходил под хуторянкой. Там вырос лес, большой уже березник, как памятник. Это там, сын, где дед твой отбивался от полицаев до последнего патрона, раненый. Я еще у этого гада, у бандита этого недобитого, спрошу, как они гнались за отцом. Был он там». Таисия Михайловна знала теперь все. До этого лета о военных событиях в Добранке, об Ивановой трагедии все рассказывали как бы крупным планом, самую суть. И покойница Федора, и муж, и односельчане. Иван говорит, что щадил ее молодую. То беременная была, то кормила детей. А потом счастье не хотела омрачать. Да и самому хотелось забыть, не истязать свою память. 2 месяца назад поклялся, что обо всем рассказанном ей расскажет другим людям. Но никогда она не подумала, что он может рассказать на партийном собрании, да еще на таком, отчетно-выборном. Иван забыл о еде, отодвинул тарелку. Возбуждение его росло, он даже тер ладонями колени. «Знаешь, для меня важно, чтобы люди поняли меня. Никто ничего не говорил, а голосованием показали, что поняли. Коченка ты не жалей. Дурак он. А дураков нужно учить. Я сам его пожалел. Характер мой такой дурной. Собрание закончилось. Все выходят, а он сидит. Один за столом президиума. Такого еще с ним не бывало. На крыльце ребята стали смеяться над этим, а мне жаль его стало. Мы с ним, считай, в одной люльке росли». С улицы постучали в окно. Тихонько, вежливо. Но Таисию Михайловну испугал этот стук в такое позднее время. Корней первым сорвался с кресла, отодвинул занавеску, узнал за окном человека, удивленно шепнул родителям: «Забавский». А я подумал: «Яшка». Иван усмехнулся какой-то своей мысли. «Иди открой, сын, я запер калитку». Когда Корней выскочил, будто обрадованный гостю, сильно хлопнув одними, другими, третьими дверями, Иван сказал жене: